а в джипе сидит еще один бандит. «Девушка», — Громила надвигался на нее, не делая, казалось, ни одного движения. Голос его звучал теперь более настойчиво. Чувствуя себя затравленным зайцем, Александра увидела третьего. Он возник у нее за спиной совсем рядом и молча стоял, не вынимая рук из карманов. Страх, огромный, осязаемый, вытеснил из нее все чувства. Она превратилась в дрожащий сгусток черного ужаса. «Что вам здесь надо, девушка?» — продолжал спрашивать тот, что стоял перед ней. Он говорил негромко, но звук его голоса больно бил в уши. «Я здесь живу», — выдавила она, разлепив, наконец, непослушные холодные губы. «Я домой иду. Вот мой дом, то есть коттедж. То есть я здесь не живу, а отдыхаю. А что?» Громилы выслушали ее невнятное бормотание, совершенно невозмутимо, и когда она замолчала, стало так тихо, что слышно было, как снег сечет крыши машин, и откуда-то доносится музыка. Наверное, в главном здании началась дискотека. Рассмотрев ее, они, очевидно, решили дать ей пока пожить. Непонятно. Скорее бы уж убили, и дело с концом. Лишь бы избавиться от этого унизительного страха. Потом один из них спросил, также негромко, «Вы здесь одна живете?» «Зачем они спрашивают?» — пронеслось в голове у Александры. «Может, боятся, что кто-нибудь выйдет, если я пискну?» «Да нет», — несколько приободрившись, «все же пока жива и здорова», — ответила Александра. «Я живу с мужем, а что? Вы к нам?» Потрясающая глупость, но со страху ничего умнее не пришло в голову. Громилы переглянулись, едва заметно, но выразительно, и Александра вытерла от джинсы взмокшие ладони. «А мужа как зовут?» — с сомнением спросил Громила начальник. Александра молчала, сознавая, однако, что Зоя Космодемьянская из нее не выйдет. А раз так, все равно придется отвечать. «Ну что, девушка?» — поторопил Громила. «Мужа зовут Филипп Бове», — в отчаянии выпалила она. «Он французский гражданин, и если со мной что-нибудь случится, он позвонит послу и...» Громилы тихонько хмыкнули, и старший из них распахнул перед ней дверь ее собственного коттеджа. «Заходите», — пригласил он. На подгибающихся ногах Александра поднялась на скользкое крыльцо и покорно шагнула в тепло и свет. Громила протиснулся следом, и дверь закрылась. Она ожидала найти в доме хаос и разрушения, но, как ни странно, все было в порядке. В гулкой тишине бодро щелкало отопление, горел свет, пахло кофе и одеколоном ее мужа. У закрытой двери в гостиную сидел в кресле еще один бандит, точная копия двух первых, а на соседнем кресле лежал автомат. В течение секунд, показавшихся Александре часами, все молча смотрели друг на друга. «Говорит, что живет здесь», — раздался из-за спины голос ее конвоира, и она чуть не подпрыгнула от неожиданности. В голове у нее шумело, желудок свело от боли. «Что же все-таки стряслось?» «Вы что, только приехали?» — мягко спросил автоматчик, и тут Александра не выдержала. «Да я из бани пришла. Из бани, понимаете? Что вам здесь надо? Где Филипп? Что вы с ним сделали?» Ее вопль, неожиданно прозвучавший в полной тишине, ошарашил Громил. «Кто вы? Как вы сюда попали?» Она продолжала вопить, может, услышат соседи. И Громилы, как ни странно, заметно волновались. Автоматчик даже пробормотал просительно: «Тише, тише». «Да что тише, тише?» — продолжала бушевать Александра, у которой от страха отказали тормоза. «Что вам нужно? Где мой муж?» «Я здесь». Александра тихонько охнула и замолчала. Филипп стоял в дверях гостиной и с интересом следил за действом. Громилы подтянулись, и автоматчик сделал попытку объяснить происходящее. «Говорит, она ваша жена». «Так оно и есть», — весело подтвердил Филипп. «Прошу прощения, господа, что забыл предупредить. Проходи, Алекс». «Что, в этой вашей бане опять нет воды?» «Опять нет», — пролепетала Александра, роняя рюкзак. «Ты жив, да?» «Да, я жив», — вежливо ответил Филипп и, шагнув к ней, помог расстегнуть куртку. Александра сняла куртку, тараща глаза, как сова, внезапно разбуженная среди дня. «Что такое?» — с некоторым опозданием удивилась она. «Проходи», — — пригласил Филипп, пропуская ее в гостиную.